Глава 28. Если когда-то пожелаете воочию узреть гребанное живое воплощение стоического терпения, взгляните на меня, потому как я сегодня оно самое есть. Был. Мало того, что меня с самого момента пробуждения не слабо так покусывало в самое причинное место, оно же мозг, то и дело всплывавшими, жаркими картинками с нашей прошлой ночи. Там, у офиса Кэти, я всерьез уже выбирал между перспективой поехать к внезапно обретенному деду и забить на все и уболтать мою голубоглазку, забуриться в какой-нибудь отель поблизости на сутки, как минимум, и вытрахать все так расшатавшее меня околородственное эмоциональное безобразие. Заодно закрепить свои права на нее и внести полную ясность между нами. И после общения с Адамом, когда меня моментами аж придушивало бешеными чувствами, это желание только усилилось. Совместное приготовление ужина на нашу банду вовсе довело уже почти до края. А все из-за внезапного открытия, ну или озарения, хер знает, как оно там зовется. Я вдруг понимаю наших женатиков, охереть, да? Но так и есть! Ладно, оно не совсем уж вдруг, походу, все к тому и шло сначала. И я это принял уже некоторое время назад, вот эту вот странную штуку, когда смотришь на женщину, и за ней тебе не мерещится смутный образ следующий. Той, кто займет ее место, когда у меня отгорит, хотя нет. Не горела ведь и правда до Кэти. Чесалась, вот правильное слово. Так вот, с ней у меня такого нет, в смысле зудит на нее, матереть как, но тут про другое. Даже если нарочно пытаться пристально пялиться в перспективу, вместо образа возможной новой романтичной чесалки вставал монументальнейший такой вопросище. А нахера? Если смотришь и чуешь, все есть у тебя, вот оно. Это даже не в постели, это она ходит рядом, колдует на кухне. Заставляет зависать от своих улыбок, говорит о чем-то, пох, о чем и с кем. Голос, чуть просвечивающий сквозь кожу венки, на творящих вкуснющее волшебство кистях. Манера щуриться и поглядывать, дразнящая искоса, она все. Короче, не было ни одного шанса, что я вытерплю эти чертовы посиделки до конца. Я весь последний час и понимал, что вокруг говорят с трудом. Что тот пес вертел башкой туда, откуда ее имя звучало. И так и подмывало зубы показать, прижало адски. Это даже близко неправильное выражение. Потому что мне не спермой на этот раз мозги подперло. Скорее уж жадностью какой-то, чтобы вся она мне. Или голод такой, как у зверюги какой. Схватил, утащил и жрешь, да, плевать. Открытием этим долбаным, в общем, приложила так, что терпежу никакого не стало. В комнату Кэти внес, а она мне одновременно поцелуем ответным вынесла последние мозги. Все, и шагу не пройду тут, сейчас. Развернулся сходу, норовя вжать кошку мою в стену, но она взбрыкнула. Проехалась по мне вниз, по стейку гудящему, отчего я чуть зубы не раскрошил. «Что твори?» — выцедил и тут же подавился, когда она практически упала на колени передо мной, требовательно дергая пряжку ремня, освобождая только чуть не облажавшегося ее усилиями бойца. «Не-не-не, детка, детка!» — взмолился я, хватая ее за плечи и поднимая. Запрокинул ей голову и, сцепившись опять в поцелуе, потащил к постели. «Угроблю тебя сейчас к хренам!» «Меня уже бомбит так, что ни о каком контроле речь не идет. Минет прямо сейчас отменяется. Потому как имеет шанс стать смертоубийством от удушения». Я споткнулся в сползших штанах, и мы повалились на кровать. Я спиной вперед, Кэти сверху, зубы о тонкую кожу губ, больно, солоно, жарко, сил нет оторваться. Она на мне рывками задирает рубашку, добираясь до кожи. Остро жгучие росчерки ее ногтей по моим бокам и животу. Меня дергает и сгибает, как будто в кончиках ее пальцев микромолнии. Касания жалят насквозь, сразу в кровь и нервы шарашат в башку, черепушку опустошая до звона. В глазах мутно-красно, в легких ее выдохи пойманные. По языку, горлу, медово-забористой дурью ее стоны прямиком в мой рот. «Еще дай! Я на ней подмял, ловлю запястье, вытягиваю под собой, размазываюсь своей грудью по ее торчащим дерзко сиськам, вклиниваю бедра между ее ног, будто и нет между нами жалобно трещащей по швам тряпки. Кэтрин рвет руки с захвата, извивается, взбрыкивает непокорно, ворчит что-то гневное, требовательно, ловя губами мое ухо, пока я сжираю поцелуями ее скулы и шею. Знает, знает тигрица бешеная, что меня от такого всегда вставляет, от нее вставляет. И самому ей вставить надо так, что хоть ори. Подорвался, как в задницу ужаленный, содрал остатки тряпок с себя. Вывалил на пол ящик из тумбочки, добывая резинки. Рванул зубами фольгу, не отводя глаз от моей голубоглазой хищницы, что выгнулась дугой на постели, избавляясь от юбки и трусиков разом. «Замри!» — прохрипел, упаковываясь. «Да, бля, детка, да чего же ты у меня кайфовая? Особенно вот так, мокрая, с ногами врозь для меня. Да и ты голый, с членом наперевес, зрелище вкуснее некуда!» Рвано дыша отозвалась Кэтрин. И, добивая меня контрольным в голову, провела пальцами по своей промежности, чуть скользнув двумя внутрь, и подняла кисть, демонстрируя мне тонкую прозрачную нить влаги. Сука, да. Способность думать и говорить членораздельно покинула меня, и, упав на нее, я схватил ее за запястье, втягивая пальцы в мокро-пряном в рот и одновременно вдавливаясь членом в источник этой лучшей в мире дури на моем языке. Вот так, в тесноту, жару, по самое не могу, чтобы аж вся шкура, как в пламени. От поясницы до колен мышцы с судорогами яйца в камни. Кэтрин выгнула подо мной, голову запрокинула, выдыхая протяжное «Ох, да!». Острый подбородок задрался, указывая вместе с ее острыми сосками туда, куда надо обоим. Вверх, вверх, пока не разорвет от кайфа. В себе меня жмет, как еще глубже тянет, манит, лижет, обжигает пламенем. И не шевельнусь, если даже просто вот так побуду и спущу. «Ну же, Ронан!» Резанула взглядом пьяным, и все, курок спустила, полетели, детка. Подхватил ее под колени, согнул, раскрыл для себя до предела, чуть не ебнувшись от вида, и задолбил. Молотил, как одержимый, глядя сквозь багровую пелену в глазах, как Кэтрин аж подкидывает, когда попадаю в то самое идеальное местечко, а меня этим в бошку бах-бах-бах. Поймал ритм и угол, и ее тут же из стонов крик, спина дугой, мечется руками, цепляется за простыни. А я зубы сцепил и бил, бил, бил, пока она тащила каждым этим криком, всхлипом обоих в оргазм. Она на миг, как окаменела, перед глазами вдруг четко-четко стала. Еще всадил себя, шалевая в конец, да чего же хорошо. До слепоты, до удушья, до смерти, в ней, с ней. Затрясло ее, меня, весь чертов мир вокруг, и все снесло. «Иисусе, это не секс, а убийство, кайфом какое-то!» Пробубнил сипло в изгибшей Кэти, по которой растекся прям бескостной кучей. «Детка, спихни меня. Я, похоже, кони двинул от кайфа. Лежи пока, хорошо?» Ответила она тоже изрядно просевшим голосом. «Тяжелый, в самый раз. Вот оно, то, чем в меня так долбануло. По-простому идеально в точку, в самый раз, ты мне тоже». Я потерся ее влажную от пота кожу физиономией и лизнул, тащась от солоноватого вкуса. Меня все еще как на волнах качало. Тянущая мягкая судорога отходняк в промежности и по нервам катит отзвуком во все стороны. «Ты же не планируешь долгого перекура, ковбой?» Кэти принялась водить по моей спине, едва-едва касаясь кончиками пальцев, усиливая мои ощущения и неминуемо разжигая пять. Я курить бросил еще в 15, хватило одного взгляда сожалеющего от Малинды, за спиной которой как раз стоял поджег с обещанием, что мне будет худо, если ее еще раз расстрою. Пробормотал и поерзал, приподнимаясь на локтях и толкнувшись бедрами, давая понять, что зайти на новый круг нефиг делать, но нам бы поговорить сначала. «Вот, кстати, пора тебя с ними знакомить, как насчет в эту пятницу?» «Тебе не кажется, что говорить о таких вещах, когда ты еще практически во мне, как-то неловко?» — завозилась Кэтрин. Задавил ее все же жеребец тяжеловозный. Сполз с нее мухой, метнулся в ванную избавиться от защиты и плеснуть на себя воды. Спросил, садясь на край кровати. «Мне на голову прилетела блузка Кэти, от которой избавиться сразу нам было не досуг, а через пару секунд она сама прижалась ко мне обнаженной грудью. «Смотрю, десертом ты быстро наелся. Раз поговорить потянула». Выдохнула она мне в ухо, подымая дыбом все волосы на теле и не только. «Да какой там наелся, детка?» «Так, крошка сладкого и перепала». Дернулся убрать с морды тряпку, но она схватила оба моих запястья, заводя мне за спину, и прижала их там, прильнув ко мне полностью. «Так уж совсем и крошка». Лизнув меня за ухом, отчего всего дернула, член подпрыгнул и шлепнул по животу, она завязала блузку, как повязку, лишающую меня зрения. «Клянусь, малость самую!» Сходу захрипел, когда тонкая, но сильная ручка тигрицы скользнула по моему животу вниз, обласкала крепким пожатием члена, вторая по-хозяйски обхватила, взвесила яйца. «Бля, как же я обожаю, когда она вот так берется за меня!» «Хоть и вкуснее сроду ничего не ел, но как же мало!» «Всегда мало будет, походу, детка!» «Тогда надо исправлять!» Прошептала она совершенно порочно, начав накачивать мой ствол уверенными движениями. «Еще как надо!» Еле выдавил снова дурея моментом и отомстил мучительнице, протолкнув свои зажатые ее телом кисти ниже и добираясь до клитора. «Рон!» Всхлипнула Кэти, которой тоже, видно, стало не до игры, тут же коварно улизнула. Я слепо мотнул башкой, соображая, куда делась, но вдруг ее ладони легли на мои колени, толкнув их в стороны, а головки коснулось ее дыхание. «Ну все, конец тебе, Дизель. Самый лучший из, сука, возможных. Но я ведь в одиночку скончаться не согласен». Поэтому на ощупь ухватил Кэти на подлете к главному и потащил на себя. «Десерт у нас в этот раз 69, детка». «Дизель, у тебя, сучонок похотливый, совесть есть вообще?» Загрохотал по ощущениям прямо у меня в мозгах голос явно злющего Саважа. «Ему что, Мари совсем не дает, что он вечно не в духе и ночами по чужим комнатам шарахается? Какого хрена?» Каркнул я, шаря рядом лапой в поисках Кэти. «Чего тебе не спится? И стучать надо вообще-то, может, мы тут любовью занимаемся?» Разморенного и тщательно отлюбленного этой ночью тела не нашлось, и зенки мои мигом распахнулись. «Мы?» — язвительно уточнил брат. «В смысле ты, твоя правая рука?» Кэтрин только что укатила на своем ведерке для песочницы, загрузив туда приличный такой баулище. «Ничего, что съемка уже 10 минут как началась. Мари опять вся на нервах, я тебе...» «Куда укатила?» Внезапное дурное предчувствие укусило меня за задницу, и я ломанулся голышом в ванную к зеркалу. «Твою мать, Дизель, я слеп и оглох от звона твоих колоколов!» «Прикрывайся, мужик!» — возмутился брат. «Ничего, никаких идиотских писулек помадой». «И почему тогда хорошим знаком мне это нихера не кажется?»